Он обрадовался. А, вот и пробный камень. Это сама бабушкина судьба вмешалась в дело и требует жертвы, подвига, и я его совершу. Через 3 дня видеть ее опять здесь. О, какая нега! Какое солнце взойдет над Малиновкой! Нет, убегу. Чего мне это стоит, никто не знает. И ужели не найду награды потерянного мира? Скорей, скорей прочь, — сказал он решительно и кликнул Егора, приказав принести чемодан. И надо было бы тотчас бежать, то есть забывать Веру. Он и исполнил часть своей программы, поехал в город кое-что купить в дорогу. На улице он встретил губернатора, тот упрекнул его, что давно не видать, Райский отозвался нездоровьем и сказал, что уезжает на днях. «Куда?» — спросил тот. «Да мне все равно», — мрачно ответил Райский. «Здесь я устал, хочу развлечься. Теперь поеду в Петербург, а там в свое имение в Р. губернию, а может быть и за границу». «Неудивительно, что вы соскучились», — заметил губернатор, — «сидя на одном месте, удаляясь от общества, нужно развлечение. Вот не хотите ли со мной прокатиться? Я послезавтра отправляюсь осматривать губернию». «Послезавтра будет среда», — мелькнуло соображение в голове Урайского, — «а она возвращается в четверг». «Да-да, судьба вытаскивает меня. Не лучше ли бы уехать дальше, совсем отсюда, для полного подвига?» «Посмотрите местность», — продолжал губернатор, — «есть красивые места. Вы, поэт, наберетесь свежих впечатлений. Мы по Волге верст полтораста спустимся. Возьмите альбом, будете рисовать пейзажи». «А если я приму?» — отвечал Райский, у которого рядом с намерением бороться со страстью приютилась надежда не расставаться вполне хоть с теми местами, где присутствует она, его бесподобная, но мучительная красота. — Поедемте. Я ваш спутник, — решил он окончательно. Губернатор ласково хлопнул рукой по его ладони и повел к себе, показал экипаж, удобный и покойный, сказал, что и кухня поедет за ним, и карты захватит. «В пикет будем сражаться», — прибавил он, — «и мне веселее ехать, чем с одним секретарем, которому много будет дела». Райскому стало легче от одного намерения переменить место и обстановку. Что-то постороннее Вере, как облако, стало между ним и ею. Давно бы так, и это глупейшее состояние кончилось бы. «Вот почти и нет никаких бесов», — говорил он, возвращаясь к себе. Он подтвердил Егорке готовить платье, белье, сказавши, что едет с губернатором. Намерения его преодолеть страсть были искренни, и он подумывал уже не возвращаться вовсе, а к концу губернаторской поездки вытребовать свои вещи из дому и уехать, не повидавшись с Верой. На этом бы и остановиться ему, отвернуться от Малиновки навсегда или хоть надолго и не оглядываться, и все потонуло бы в пространстве даже не такой дали, какую предполагал Райский между Верой и собой, а 2-3 верст, и во времени не годов, а 5-6 недель, и осталось бы разве смутные воспоминания от этой трескотни, как от кошмара. Райский знал это по-прежнему, хотя и не таким сильным опытом, но последний опыт всегда кажется непохожим чем-нибудь на прежнее, и потом под свежей страстью дымится свежая рана, а времени ждать долго. Райский знал и это, и не лукавил даже перед собой, а хотел только утомить чем-нибудь невыносимую боль, то есть не вдруг удаляться от этих мест и не класть сразу непреодолимой дали между ею и собой, чтобы не вдруг оборвался этот нерв, которым он так связан был и с живой, полной прелести, стройной и нежной фигурой Веры, и с воплотившимися в ней его идеалом, живущим в ее образе вопреки таинственности ее поступков, вопреки его подозрениям в ее страсти к кому-то, вопреки, наконец, его грубым предположениям в ее женской распущенности, в ее отношениях к Тушину, в котором он более всех подозревал ее героя. А может быть, и другой, другие, — злобно думал он. Он свои художнические требования переносил в жизнь, мешая их с общечеловеческими, и писал последнюю с натуры, и тут же, невольно и бессознательно, приводил в исполнение древнее мудрое правило, познавал самого себя, с ужасом вглядывался и вслушивался в дикие порывы животной, слепой натуры. Сам писал ей казнь и чертил новые законы, разрушал в себе ветхого человека и создавал нового. И если ужасался, глядясь сам в подставляемое себе беспощадное зеркало зла и темноты, то и неимоверно был счастлив, замечая, что эта внутренняя работа над собой, которой он требовал от Веры, от живой женщины, как человек, и от статуи, как художник, началась у него самого не с Веры, а давно, прежде, когда-то, в минуты такого же раздвоения натуры на реальное и фантастическое. Он с биением сердца, с трепетом чистых слез подслушивал среди грязи и шума страстей подземную тихую работу в своем человеческом существе, какого-то таинственного духа, затихавшего иногда в треске и дыме нечистого огня, но не умиравшего и просыпавшегося опять, зовущего его сначала тихо, потом громче и громче, к трудной и нескончаемой работе над собой, над своей собственной статуей, над идеалом человека. Радостно трепетал он, вспоминая, что нежизненные приманки, немалодушные страхи звали его к этой работе, а бескорыстное влечение — искать и создавать красоту в себе самом. Дух манил его за собой в светлую таинственную даль, как человека и как художника, к идеалу чистой человеческой красоты. С тайным захватывающим дыхание ужасом счастья видел он, что работа чистого гения не рушится от пожара страстей, а только останавливается, и когда минует пожар, она идет вперед медленно и туго, но все идет, и что в душе человека, независимо от художественного, таится другое творчество, присутствует другая, живая, кроме животной, другая сила, кроме силы мышц. Пробегая мысленно всю нить своей жизни, он припоминал, какие нечеловеческие боли терзали его, когда он падал, как медленно вставал опять, как тихо чистый воздух будил его, звал вновь на нескончаемый труд, помогая встать, ободряя, утешая, возвращая ему веру в красоту правды и добра и силу подняться, идти дальше, выше. Он благоговейно ужасался, чувствуя, как приходит в равновесие его силы и как лучшее движение мысли и воли уходят туда, в это здание, как ему легче и свободнее, когда он слышит эту тайную работу и когда сам сделает усилие движения, подаст камень, огня и воды. От этого сознания творческой работы внутри себя и теперь пропадала у него из памяти страстная, язвительная вера. А если приходила, то затем только, чтоб он с мольбой звал ее туда же, на эту работу тайного духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его в ней, и умолять беречь, лелеять, питать его в себе самой. Тогда казалось ему, что он любит Веру такой любовью, какую никто другой не любил ее, и сам смело требовал от нее такой же любви и к себе, какой она не могла дать своему идолу, как бы страстно не любила его, если этот идол не носил в груди таких же сил, такого же огня и, следовательно, такой же любви, какая была заключена в нем и рвалась к ней. с другой жгучей и разрушительной страстью он искренне и честно продолжал бороться, чувствуя, что она не разделена верою и, следовательно, не может разрешиться, как разрешается у двух взаимно любящих честных натур, в тихое и покойное течение, словом, в счастье, в котором, очистившись от животного бешенства, она превращается в человеческую любовь. Он теперь уже не звал более страсть к себе, как прежде, а проклинал свое внутреннее состояние, мучительную борьбу, и написал Вере, что решился бежать ее присутствия. Теперь, когда он стал уходить от нее, она будто пошла за ним, все под своим таинственным покрывалом, затрогивая, дразня его, будила его сон, отнимала книгу из рук, не давала есть. Дня через три он получил коротенькую записку с вопросом «Где он?», «Что не возвращается?», «Отчего нет писем?». Как будто ей не было дела до его намерения уехать, или она не получила его письма. Она звала его домой. Говорила, что она воротилась, что без него скучно, малиновка опустела. Все повесили нос, что Марфенька собирается ехать гостить за Волгу к матери своего жениха тотчас после дня своего рождения, который будет на следующей неделе, что бабушка останется одна и пропадет с тоски, если он не принесет этой жертвы и бабушке, и ей. «Да знаю я эту жертву», — думал он злобно и подозрительно. В доме, без меня и без Марфеньки, заметнее будут твои скачки с обрыва, дикая коза. Надо сидеть с бабушкой, Долия, обедать не в своей комнате, а со всеми, понимаю. Не будет же этого. Не дам тебе торжествовать, довольно. Сброшу с плеч эту глупую страсть, и никогда ты не узнаешь своего торжества. Он написал ей ответ, где повторил о своем намерении уехать, не повидавшись с нею, находя, что это единственный способ исполнить ее давнишнее требование, оставить ее в покое и прекратить свою собственную пытку. Потом разорвал свой дневник и бросил по ветру клочки, вполне разочарованный в произведениях своей фантазии. Куры бросились со всех сторон к окну губернаторской квартиры в уездном городе, приняв за какую-то куриную манну эти, как снег, посыпавшиеся обрывки бумаги, и потом медленно разошлись, тоже разочарованные, поглядывая вопросительно на окно. На другой день к вечеру он получил коротенький ответ от Веры, где она успокаивала его, одобряя намерение его уехать, не повидавшись с нею, и изъявила полную готовность помочь ему победить страсть, слово было подчеркнуто, и для того она сама, вслед за отправленной этой запиской, уезжает в тот же день, то есть в пятницу, опять за Волгу.